Он обнял ее, прижал к себе, ощущая приятное, расползающееся по всему телу желание. С Машей так всегда. Ему хотелось раствориться в ее теле, не ощущать себя, а только наслаждаться удовольствием от этого растворения. Он отдавался Маше весь. Ни с одной женщиной не было ничего подобного. Обычно близость с женщиной означала для него страшное напряжение, потом короткий миг удовольствия. Не удовольствия даже, а какого-то злорадного удовлетворения. Это было похоже на ощущение, когда в детстве он расчесывал до крови цыпки на руках. Болезненное трение пальцев о кожу вдруг в какой-то миг перерастало в полусекундное наслаждение. После он проваливался в глубокий, кромешный сон. После близости с Машей сон его обычно был тревожен, зыбок, но и во сне повторялось это удовольствие саморастворения, наполняя все его тело молодостью и силой. Точно Маша была живительным источником, которому он, утомленный путник, приникал и не мог оторваться. «Коленька, у меня есть для тебя очень важная новость», — сказала Маша, и, зардевшись, словно юная девица, потупила взор. «Кажется, нет, не кажется, я точно беременна». И она в упор посмотрела ему в глаза. До Николая Петровича не сразу дошел смысл сказанного Машей. Он как раз сейчас подумал о проказницах из замка царя Соломона. И ему вдруг стало противно самого себя. Приключения в замке царя Соломона лишний раз напомнили ему о скотстве, заложенном в человеческой натуре. «Ты не рад?» — испуганно спрашивала Маша. Он закрыл лицо ладонями и прошептал: «Не может быть! Не может быть!» И разрыдался. «Что с тобой? Коля, что с тобой? Если ты не хочешь ребенка, я не могу в это поверить!» — бормотал он. «Я слишком давно, всегда этого хотел!» Как-то встретившись в лифте с крокодильшей, Николай Петрович перехватил ее взгляд. Она поглядывала на него хитро и уж больно многозначительно. Он встревожился, в чем дело. О будущем ребенке, кроме них с Машей, не знала еще ни одна живая душа. Николай Петрович занервничал. Он считал крокодильшу лакмусовой бумажкой их взаимоотношений с первым. Но с Сан Санычем у них вроде все в порядке. Правда, последнее время на рыбалку он не ездит. Перенес гипертонический криз, к тому же обнаружили в моче сахар. Как-то в порыве великодушия он предложил Николаю Петровичу смотаться на остров и проведать озорниц. Но Николай Петрович, поблагодарив, отказался. Работы, дескать, много, будней не хватает. Разумеется, он не сказал первому, что дал себе слово не пачкаться грязью. Узнав о будущем отцовстве, он стал к себе строже относиться. Николай Петрович вдруг ощутил, что гордится собой, и это открытие оказалось для него волнующе радостным. Маленький человечек, растущий в таинственных глубинах Машиного чрева, будет наверняка похож на него, Николая Петровича Соломина, и чертами лица, и, возможно, характером. Бреясь, он теперь подолгу рассматривал себя в зеркало. Маленькие серые глаза-буравчики, крутые скифские скулы, нос неопределенно расплывчатой формы, узкие губы, слегка стесанный подбородок. Что-то незавершенное было в его лице. Быть может, соединившись с бесспорной красотой Маши, черты будущего сына, он не сомневался, что это будет именно сын, приобретут законченность формы. Он очень хотел, чтобы сын был выше его ростом, смелее и решительнее в поступках и... Да, чтобы в нем не было этого животного начала. Он, Николай Петрович, очень бы переживал, если бы его родной сын, став взрослым, имел дело с женщинами вроде проказниц из замка царя Соломона. Выходя из лифта, крокодильша покровительственно похлопала Николая Петровича по плечу. «Марья Сергеевна, самый сердечный привет! Похорошела она за последний месяц. Завидую я вашей семье, вашей семейной идиллии, Петрович. Берегите свое сокровище». Она скрылась в недрах парадного, прошуршав обтянутыми в капроновые чулки икрами. Маша теперь подолгу лежала, уставившись в потолок и положив на живот обе ладони. Ее подташнивало по утрам. Она чувствовала слабость и боль в пояснице. Берецкий прописал минеральную воду, апельсины и десертную ложечку кагора с вечерним чаем. Николаю Петровичу он сказал: «Покой, любовь, внимание, но очень ненавязчивое. Одну на улицу старайтесь не пускать. Милый Николай Петрович, я бы на вашем месте отодвинул на второй план все ваши важные государственные дела и окружил бы заботой супругу. Поверьте, женщина, вынашивающая ребенка, это та же Дева Мария. Понимаю, вы неверующий, но все равно наверняка согласитесь со мной, что процессы, происходящие сейчас в организме Марьи Сергеевны, иначе как священно действием не назовешь». Машка, еще ни о чем не подозревавшая, влетала в спальню, скакала по кровати, кричала: «Ты стала такой ленивой, мама! А он по тебе скучает! Я слышала, как он вздыхал! Ну, пожалуйста, прошу тебя, сыграй Баркаролу Чайковского и еще этюд Шопена и грезы любви!» И Маша садилась и играла. Когда она только поднимала крышку рояля, музыка, как казалось Николаю Петровичу, уже заполняла собой каждый уголок квартиры, не оставляя места для других звуков. Он ужинал, принимал душ, читал газеты под музыку. Нельзя сказать, чтобы музыка его трогала, но она все время дразнила чем-то таким, что существует в этом мире, но ему, Николаю Петровичу, недоступно. Однажды, вытянувшись в постели, Маша нарочно надула живот и сказала: «Скоро я стану тяжелой и очень страшной, и ты разлюбишь меня и найдешь другую. Коленька, ты ведь не станешь искать себе другую женщину?» «Зачем их искать, когда они сами липнут?» Попробовал пошутить Николай Петрович, но тут же спохватился. Шутка вышла неудачной. «Правда? А как? Как они липнут? Сразу предлагают себя, что ли? Интересно, а красивая женщина может соблазнить мужчину, даже если он этого не хочет, или если он очень любит свою жену? Скажи, Коля, может?» «Женщина все может. Но нужно успеть вовремя унести ноги, пока они тебя еще несут». «Коля, а ты сумел бы изменить мне? Ну, если бы, как ты говоришь, не успел унести вовремя ноги, сумел бы?» Она смотрела ему в глаза, и он не выдержал этого взгляда. «Нет», — сказал он и уткнулся носом в газету. Но Маша на этом не успокоилась. Она резко вскочила, села на него верхом, вырвала из рук газету, потребовала: «Поклянись! Ну, поклянись, что ты мне не изменишь, хотя бы пока я ношу нашего ребенка, потому что если ты мне изменишь...» Она вдруг поперхнулась и закашлялась, не договорив фразы. «Ты прямо как Машка, ты же знаешь, что слова всего лишь слова», — пытался выкрутиться Николай Петрович. «Нет, слово — это очень важно, особенно в любви. Это как заклинание злых сил, ведь злые силы всегда пытаются разлучить тех, кто любит друг друга. Глупенькая. Хорошо. Я клянусь, у меня и в мыслях не было изменять тебе. Но если женщины будут сами к тебе липнуть? Ну, что, я мед, что ли, чтобы они ко мне липли? Меня женщины побаиваются. Да и отношения у меня с ними сугубо деловые. Сама знаешь, некогда мне с ними церемонии разводить. Не знаю я, Коля, откуда мне знать, что вы там на работе делаете? И на рыбалку ты несколько раз ездил без меня? Маша слезла с него и легла рядом. Николай Петрович встрепенулся и покосился на жену, но нет, она явно ни о чем не догадывалась. Лицо ее было все так же спокойно и безмятежно. «Я же с Сан Санычем туда езжу. Рыбалка — это сугубо мужское дело. К тому же Сан Саныч, как тебе известно, человек очень строгих правил относительно женского пола». Маша вздохнула. «Да, это я так пошутила. Хотя твой Сан Саныч прирожденный ловелас и в молодости от души покуролесил. Крокодильша же, насколько я понимаю, смотрела на его шалости сквозь пальцы, поскольку она женщина фригидная». «Какая-какая?» — не понял Николай Петрович. «Ты что, не знаешь, что значит фригидная женщина?» «Нет», — честно признался Николай Петрович. Маша расхохоталась. «Бедный мой наивный Коленька! А еще состоишь в самой передовой и прогрессивной партии в мире. Неужели вас там не учат, что далеко не каждая женщина способна отвечать на ласки мужчины? По-русски это называется «бесчувственная». Ясно? Крокодильша наверняка и с молоду была в постели вроде дубовой колоды, а потому ей глубоко наплевать на то, есть ли у Саныча бабы на стороне или нет, лишь бы денег на них не тратил». «А откуда ты все это знаешь? Она что, откровенничала с тобой?» «Не, боже мой, я ненавижу говорить с бабами на интимные темы, но тут все видно невооруженным глазом». Николай Петрович был в полной растерянности. Вот уж не подозревал он за Машей подобной проницательности, хотя, возможно, это вовсе и не проницательность, а всего лишь ее фантазия. «Как ты это сказала, фригидная?» «Фригидная. Смешное слово, правда? И я, честно говоря, не могу до конца поверить в то, что женщина может быть равнодушна к ласкам мужчины, хотя, говорят, многое зависит от самих мужчин». Николаю Петровичу, с одной стороны, казалось, что говорить на подобные темы с собственной женой неприлично. С другой, ему было страшно интересно. Он вдруг почувствовал себя мальчишкой, открывающим тайны общения разнополых существ, откуда, интересно, Маша все это знает. Он повернул голову и внимательно посмотрел на жену. Оказывается, все это время она изучала его пристальным, испытующим взглядом. «Я хочу, чтобы наш мальчик был умнее своих родителей», сказала Маша и нежно погладила себя по животу. «Чтобы он жил не так, как живем мы. Коленька, мы ведь неправедно живем». «Мы?» — удивился Николай Петрович. «Мы с тобой тоже. Я помню, Анджей очень боялся, что кто-нибудь узнает про то, что он был в немецком плену.